ты не видел то, что видел я, мальчишка», — окончательно взъярился магистр магии, выпустив всю копившуюся целые годы жажду крови и убрав контроль над собственной магией, что создало неслабое такое давление в кабинете. Шла гражданская война, война, в которой сын идет против отца, брат проливает кровь брата, весь Альбион был оплетен сетью интриг и заговоров, и что дальше, азартно оскалился я, также выпуская уже собственную жажду крови на полную мощь, и переставая сдерживать магию, стремясь вдавить в пол этого старика, что, скажи мне, мы говорим сейчас не о войне, а о твоем малодушном предательстве, предательстве доверившегося тебе парня, практически подростка, которого ты, старый интриган, растил с самого его поступления в школу. Следи за языком, щенок. Сияющие магией глаза налились кровью, а рука, держащая палочку, напряглась. Вот теперь Альбус зол. Я определенно зацепил нечто очень важное глубоко внутри его души. Я никогда в жизни, ни единого раза, никого, не предавал. Натурально взревел он, выпустив из старого, но крепкого тела йога, еще более могучее давление магии. Он открыл ауру буквально нараспашку, создавая целый шторм манны, приправленный жаждой крови вокруг нас. Пол трещал еще когда давить начал я, сейчас же разрушаться начала сама башня. Но ломала ее моя магия, а не то, что выпустил на волю Альбус. Он тут, директор, хозяин этого древнего замка. Здесь ему помогают сами стены. Каждый кирпичик тут, продолжение его магии. Это его крепость, в которой пожилой магистр вполне в состоянии дать мне бой и выиграть, не понеся особенных потерь. Прошло всего 2 месяца с момента, как я появился в этом замке, а директор успел неплохо поработать над своим телом, разумом и магией. Нет, он не развивался. Он возвращался в форму, разрабатывая магические каналы, занимался йогой или каким-то ее аналогом, заставляя прану активнее перемещаться в теле. Это все прекрасно заметно для моих глаз. Я не обращал на это особенного внимания. Даже мысленно уважительно покивал, прекрасно понимая мотивацию хозяина замка быть во всеоружии. Абсолютно правильное решение, когда в твоем окружении появляется какой-то левый организм, к тому же, способный на немаленькие разрушения. Ведь кто я для Альбуса Дамблдора? Он, абсолютно не кривя душой, только что сказал, щенок, мне 26 лет, я младше директора на целых 85 зим, мой возраст, даже не четверть он его, да, я силен, но это все, по крайней мере, с точки зрения Альбуса, и тут щенок приходит и начинает поучать, как жить правильно, и пытается пристыдить по только что вскрывшимся фактам, а ведь Альбус и сам наверняка понимает, что ошибся, но старость, хотя, скорее просто большой возраст, так как маг может жить очень и очень долго, не теряя работоспособности. В общем, такой возраст редко принимает наставления от младших. Как там говорилось, каждое поколение считает себя умнее предыдущего, но мудрее последующего. Вот и тут яйцо пытается учить курицу. Разумеется, с его точки зрения, я понимаю Альбуса, его эмоции и мотивацию. Разобравшись в этом человеке теперь, уже как пару недель, могу относительно легко осознать идеалы, которые им двигают, но не принимаю. Для меня они чуждые, неправильные. Мое становление произошло в обществе, значительно более простом, где банально нет стольких тонов и полутонов. У нас есть вполне материальный враг, которого нужно убивать. В противовес этому есть те, кого нужно защищать. Все. Вот основа, на которой строится все остальное. Положение в обществе определяется не правом рождения, а правом силы, полезности в достижении общей цели. А здесь же, маг, стоящий передо мной, не иллюзорный правитель целой державы, тупо не в состоянии определиться с целью. У него есть направление, всеобщее благо, есть вековой опыт, как воин, так и мира, есть личное могущество и связи. Но на этом, к сожалению, все. Он пытался обойтись без крови, потом пытался обойтись малой кровью, но не получилось и началась гражданка, в которой виноват он, и он это понимает и не перестает корить себя за это, но не больше, слишком много ошибок породили огромную боязнь допустить большие, а когда правитель начинает бояться собственных действий и закрывается в скорлупу нерешительности, это конец, что и произошло с директором, он неплохой человек, просто сильный маг, по вине Кагорова произошло слишком много дерьма, а уж сколько этой субстанции ему довелось просто увидеть в этом жестоком мире. Отсюда появился тот клубок нерешительности и моральной слабости, который меня бесит просто до дрожи. Понимать, не принимать. Я воспитан обществом, к которая стремится вытравливать из себя такие качества, потому и толкаю Альбуса на действие. Мне просто тошно видеть величие, обрамленное столь мерзкими рамками. Ошибаешься, старик, с небольшой натугой прорычал я, выпуская на волю туман ярости и азарта, мгновенно снявший с меня немалое давление. Глаза запылали ярче, ветер, бушевавший в кабинете и растаскивающий все убранства, усилился настолько, что повышибал все окна и даже некоторые куски стен, тени сгустились до состояния антрацитовой черноты, а жажда крови, усиленная словно медиатором, которым выступал черный туман, стала едва не материальной. Именно предал, не стал действовать, побоялся вновь ошибиться, оставил на произвол судьбы сломленного ученика. А сейчас ты малодушно боишься признать свою ошибку, извлечь из нее опыт и идти дальше. «Да что ты понимаешь?» – прошипел он, сжав кулаки. «В ошибках-то, поверь, многое. Держать давление и вести диалог довольно сложно, но в данном случае слова обязаны быть подкреплены силой. Под моим командованием сложили головы многие достойные и разумные, о смерти которых я корю себя до сих пор и буду корить всегда. Но это не повод сдаваться, а причина становиться лучше, чтобы избежать подобного вновь. А ты сейчас отказываешься принять свою ошибку, прячась за эгидой собственной морали. Ошибка есть ошибка, как на нее ни посмотри. Она – следствие слабости и причина развития, которое ты, Альбус, забросил, забившись в угол и тихо стеная нечто невразумительное. ТЦЦЦ – такое давление, что ментальное, что магическое тяжело держать. Никогда еще так не делал, а потому стал постепенно снижать напор и загонять ярость на место. Директор же, заметив мои действия, поступил аналогично. Похоже, ему и самому это далось довольно тяжело, да и по-серьезному драться со мной, похоже, ему также не улыбалось. Черт, да мы разнесли тут полбашни, просто разговаривая друг с другом. Понятное дело, что такое тяжело далось, да и, если уж совсем по-честному, то этот конфликт был буквально слоном, раздутым из мухи. Но в данном случае ситуация так сложилась просто потому, что мы оба упертые бараны. Но пространные размышления и обдумывания прошедшей минуты прервались моментально. Взгляд наткнулся на Петтигрю, мертвого Питера Петтигрю. Глаза на пару мгновений налились красным светом. Разрыв сердца, сдох от страха за свою жизнь. «Твою мать!» – веско выразил я свои мысли, как-то незаметно перейдя на русский язык. Альбус же, проследив за моим взглядом, лишь тяжело вздохнул и уселся на чудом уцелевшее директорское кресло. Он прикрыл глаза, после чего накрыл лицо еще и руками. Чувство вины за жизнь невинного, или из-за того, что его смерть была случайна. «Мда», после полуминуты молчания произнес я, «но если по-честному, то собаке, собачья смерть, хотя, в данном случае, скорее крысиная», под конец попытался сострить. Снова донеслось от Альбуса, снова непричастный умер, я снова убил, все так же, как и тогда, Ариана, только и выдавил из себя я, Дамблдор, что происходит, кто такая Ариана и при чем тут она, Ариана, произнес старый маг, усилием воли взявший себя в руки, моя сестра, она погибла из-за случайного заклятия во время драки, которую развязал я, призраки прошлого, понимающе кивнул я, но именно, что прошлого, они дают нам бесценный опыт, но также оставляют порой незаживающие шрамы. Как видно, печально хмыкнул волшебник, этот опыт я так и не осознал. Ой, вот только не надо изводить себя по этой крысе, совершенно искренне поморщился я, он бы и так помер, не сегодня, так через неделю, но не от моей или вашей руки, мистер Ворон, ответил старый маг, а разница, я пожал плечами, смерть есть смерть. К тому же, более чем заслуженное, оставим, махнул рукой директор, окончательно приходя в себя, так зачем вы приходили, хотел вас немного расшевелить, усмехнулся я, оглядывая полностью разрушенное помещение, ну и поставить вас в известность о том, что происходит в школе. Зачем, невесело усмехнулся старый маг, уронив голову на ладони, вы ведь способны делать все, что захотите без моего на то разрешения. Хотите верьте, Альбус, хотите нет, но я поступил так, как считал правильным, снова пожал плечами я, вы, директор школы и несете ответственность за всех здесь обучающихся детей, и хотя бы знать о том, что происходит в вашей вотчине вы обязаны, я ставил вас в известность о всех своих шагах ранее и проинформировал сейчас, тогда речь шла о детях, поспорил со мной магистр магии, а здесь мы говорили о преступниках и предателях, но в стенах школы, я поднял указательный палец, в непосредственной близости от детей, «Хорошо», — вздохнул маг. «Это все?» «Нет», — я покачал головой. «Хотя, теперь да. Я хотел обсудить с вами перспективы обеления перед законом мистера Блэка, раз уж истинный виновник был у меня на руках. Но сейчас уже нет смысла об этом говорить. Почему вы так сострадательно отнеслись к Сириусу?» — неожиданно спросил Дамблдор. «Потому что его история вызывает сочувствие». Я спокойно пожал плечами, выкинутые на помойку лучшие годы жизни, а все из-за чудовища, именуемого правосудием. Я предположил, что узнав правду, вы захотите помочь бывшему ученику, и сделаете это намного проще, чем мог бы я. Но вы правы, серьезно кивнул маг, сейчас уже нет смысла об этом говорить. Питер мертв, взгляд директора переместился на бездыханное тело, и я ничем не смогу бы помочь Сириусу. Но неужели свежий труп не является доказательством, как минимум, ошибочности старых обвинений? Ведь Блэка, как я понял, официально судили за как раз убийство Петтигрю. «Это так», — кивнул Альбус, «но вы не принимаете в расчет крайнюю незаинтересованность Визингамота в пересмотре дела. Это связано с тем, что признав одну свою ошибку, суд и его бывшие члены рискуют быть погребены под остальными. А их так много», — я приподнял бровь. «Достаточно для политического краха большей части судей», — поморщился волшебник. «Ясно», — протянул я, — «что же, тогда я пойду». Тени окутали еще свежий труп и отправили тот в пространственный карман. Ну хоть перемещать в пространстве это животное удобнее стало. Все же носить хоть что-то в карманах оказалось крайне непривычно. Кто бы мог подумать. «Да», — заторможенно кивнул Дамблдор, но через секунду осекся. «Сергей». «Да-да», — я перевел на него взгляд, выныривая из мыслей о направлении прыжка. «Как вы планировали помочь Сириусу?» — спросил он. «Честно говоря», — усмехнулся я, — «идей не так уж и много. Я мог бы легко переправить его через границу куда-нибудь. Италия, Чехия, Дания, Швеция, Норвегия, Штаты или же Куба. В общем, все страны, не выдающие состоятельных граждан, остановившихся в их пределах. А мистер Блэк, как я полагаю, человек далеко не бедный. Еще есть вариант связаться с родом Гримм, что сейчас живет и здравствует у меня на родине. Насколько я знаю, они, то ли отколовшиеся, то ли просто переехавшая ветвь изначальных Блэков. Ну и всегда остается вариант договориться здесь. Не вы один, Альбус, обладаете некоторым влиянием». «Ясно», вздохнув, ответил мне маг. «Сергей, спасибо вам». «За что?» – удивился я. «За то, что приняли решение позаботиться о постороннем человеке. За ваше сострадание. Я не ожидал от вас такого», – глядя мне в глаза, произнес маг. «Зря», – я усмехнулся, «относиться к людям нужно так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Банальным состраданием и необременительным участием в чужих проблемах, реальных проблемах, мы делаем этот дерьмовый мир лучше. До свидания, директор Дамблдор», — произнес я и провалился в серо-черную хмарь теневого плана. «Бусти, там на 5 глав больше, https басты тонер нел». Глава 59, глава 59. Пов Гарри Поттер, Сириус Блэк, мой крестный отец, в который раз тихонько повторял себе под нос Гарри, раздумывая, это ли его приключение в этом году, или же судьба приготовила ему нечто еще круче. Как обычно, проблемы в жизни Гарри начались осенью, буквально первого ее числа. В прошлые разы он хотя бы успевал доехать до Хогвартса, но на этот раз магический мир со своими неприветливыми обитателями нашел его вообще чуть ли не в начале поездки в школу чародейства и волшебства. Вот, казалось бы, живи себе и радуйся. Ты, маг, входишь в какое-то микроскопическое число разумных в мире, способных повелевать ломающие абсолютно все законы физики и логики энергии. Но у Гарри не получалось. С того самого момента, когда он узнал о своей настоящей природе всякое, уж простите, дерьмо буквально полилось ему на голову. Где такое вообще видано, чтобы подростки стабильно раз в год рисковали жизнями вместе, полностью официально считающимся самым безопасным во всей магической Англии? Что же тогда творится за пределами Хогвартса? Об этом мальчик вообще предпочитал не думать. Нет, если не задумываться над всеми перипетиями судьбы, то все выглядит вполне нормально. Ну, произошло несколько случайностей. Кто вообще застрахован от испытаний судьбы? Но если посмотреть на свою жизнь, как говорят, в разрезе, то Гарри становится немного страшно. Сначала Волдеморт, вселившийся в тело профессора, потом Василиск, проживший под замком сотни лет, но решивший вылезти вот именно сейчас, когда Гарри здесь учится. А теперь вот, Дементор и Сириус Блэк. Но, обе проблемы, как неожиданно выяснилось, решила третья. В этом году в Хогвартсе новый профессор защиты от темных искусств. Опять, но, на этот раз, возможно, для разнообразия, им повезло. Или повезло, тут как посмотреть. С одной стороны, это несомненно жутко сильный и умный маг, который, вот неожиданность, начал реально учить студентов защищаться от разнообразных тварей, обитающих в волшебном мире. А с другой, нет, ну он же маньяк какой-то. Гарри схватился за голову, не в силах решить эту внутреннюю дилемму. Вообще, этот профессор Ворон оказался довольно странной и довольно загадочной личностью, хотя и не скрываясь отвечал на почти любые вопросы, что о себе, что о мире вокруг. Наверное, это потому, как он прожил довольно насыщенную жизнь, да и магический мир оказался очень большим и запутанным местом. Из периодических бесед с профессором выяснилось многое. К примеру, то, что в мире волшебства постоянно где-то дойдет война. Более того, абсолютно каждый континент, за исключением Австралии, пылает в пожаре войны, той или иной, просто не переставая. Множество народов и народностей, надо отметить, что сильно отличающихся друг от друга, без перерыва режут друг друга. Далеко на западе САСШ ведет велотекущую войну с разрозненными племенами американских шаманов, выдавленных со своих исконных территорий далеко на север, примерно в район современной Канады. В Южной Америке тоже то тут, то там вспыхивают пожары военных столкновений среди племен Раукан, воинственного народа коренных американцев, которые захватили под единой властью почти весь континент. Об Африке говорить вообще нет смысла. Тут скорее можно назвать несколько мест, где война не идет. И то эти места, как говорил профессор, в любой момент могут перестать таковыми быть. А Евразия, оставаясь традиционным местом, откуда приходят все инновации в мир, не является исключением. Скорее даже наоборот. Тут общество значительно древнее и воинственнее. Но так, точечно. Но в разы кровопролитнее, чем во всем остальном мире, даже вместе взятом. Но Гарри задавался другим вопросом. Что же тогда творилось во время войны, которую весь магический мир окрестил великой, если то, что происходит сейчас, многие считают вообще миром? Ну да ладно, Гарри тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. Профессор вообще рассказывает о многом. Если спросить, а если просто плыть по течению, то он будет учить тоже очень многому. Каждая новая тема всегда подается им довольно ново. Когда они проходили наиболее опасных магических существ, профессор просто создал огромную иллюзию сначала дракона, а потом еще мантироры, вампуса, нунду, пятинога, змеезуба и нескольких природных химер, и заставил их драться между собой, попутно показывая и объясняя, кто и что может, где таких можно встретить и как поступать в случае столкновения с тварью. Хотя о последнем профессор говорил всегда одинаково – бежать. Но Гарри просто неимоверно бесила его привычка бить подзатыльники за любой неаккуратно изданный звук. Вот прямо до зубного скрежета, за который он тоже получал не раз. Почему он просто не снимает баллы, а только раздает их? Поттер слишком часто получал по голове, чтобы не начать жалеть об этом. Пусть с точки зрения подачи материала все было хорошо, но вот проверял профессор знания студентов слишком жестко. Забыл вербальную форму заклинания, по голове невидимым кулаком, 50 отжиманий и отработка. Не написал эссе, снова подзатыльник, отжимания, отработка и уже два эссе к следующему занятию. Написал, но некрасивым подчерком, по голове, отжимания или приседания, но уже без отработки. Просто переписать к следующему уроку. Подчерк красивый, но есть грамматические ошибки, порядок известен, но если успеть принять упор лежа раньше удара, то его вообще, как оказалось, не последует. Бедные Рон и Дином уже должны фантастические 13 эссе этому извергу, а Гарри, слава всему святому и проклятому, всего лишь две штуки. Но все эти минусы в голове подростка перечеркиваются одним, ладно, двумя поступками нового преподавателя. Во-первых, он спас его, Гарри, и его друзей от Дементора, а потом еще и уничтожил полчища этих тварей вблизи Хогвартса. Но с этим мальчик уже свыкся. А вот то, что случилось дальше. С большим трудом сумев выбраться из Хогвартса в Хагсмит, к тому же с помощью близнецов Уизли, с какого-то перепуга решивших подарить ему волшебную карту, Гарри заметил там министра магии, которого туда привез Хагрид. Зачем? Почему? Такие вопросы мелькали в голове избранного, и он решил выяснить ответы на эти вопросы. Тем более, что тут сложного мантия-невидимка в помощь. Как выяснилось, зря Гарри последовал зову сердца. Оказалось, министр магии прибыл в Хагсмит, а точнее в бар «Три метлы», чтобы обсудить с профессорами Хогвартса мотивы Блэка, пробравшегося в школу волшебства в предыдущий день. Со слов Фаджа Гарри выяснил не только факт того, что сбежавший преступник решил первым делом после побега пойти мстить, и обязательно ему. Об этом он начал подозревать еще с начала года. Нет, ну на чью еще долю могут выпасть проблемы в магической Англии? Только на его, Гарри. Так что это было и так понятно, он даже успел более-менее смириться с перспективой встречи с беглым заключенным. Но дальше пошла личная информация о Блэке, и она поразила юного Поттера в самые сердца. Оказалось, что Блэка с Гарри связывает не только месть за бывшего повелителя, нет, оказалось, что Сириус Блэк 12 лет назад был очень приближенным человеком к его семье, лучший и вернейший друг отца буквально с первого курса, друг семьи, очень близкий друг семьи, настолько, что отец Гарри, Джеймс Поттер, позволил тому стать крестным отцом маленького избранного, тогда еще не избранного, а просто малыша Гарри, а потом он их предал, привел самого лорда Волдеморта прямо к ним домой, чтобы тот убил сначала его родителей, а потом и его самого. Как понятно из контекста, а именно того факта, что Гарри сейчас жив, а лорд пропал, что-то у темного владыки пошло не по плану, а Сириуса Блэка позже поймали, когда он убивал еще одного своего друга, Питера Петтигрю, тоже члена их неразлучной школьной компании, а теперь этот маньяк пришел закончить то, что не смог сделать его повелитель, убить Гарри Поттера, тот, по чьей вине умерли его родители, тот, из-за кого он вынужден жить почти сиротой, тот, кто должен был защищать его, а в итоге предал. Он пришел за его жизнью. Был ли Гарри удивлен? Да, несомненно. Шокирован? Тоже да. А потому ненадолго впал в апатию. Вот почему все это происходит именно с ним. Почему не с кем-то другим? Пронеслась в голове мальчика подлая мысль. Почему избранный именно он? Чем он заслужил такую жизнь? Каждый год рисковать головой, быть в центре внимания, а ему этого не надо от слова вообще. Но едва начавшееся саморазрушение вовремя остановили друзья, а потом, на следующий день, 2 ноября, во время завтрака в большой зал вошел профессор Ворон, со своим фамильяром на плече и головой Сириуса Блэка в левой руке. Правая у него была занята какой-то монструозной алебардой странной формы, лезвие у нее было как у сабли, изогнутое, но широкое и не очень длинное. Насвистывая какой-то веселый мотивчик, беловолосый маг, в абсолютной тишине, легкой походкой подошел к одному из прибывших рано утром авроров и кинул шокированному мужчине эту голову. «Вот ваш Блэк, владейте», — негромко произнес он, но в затихшем зале его голос был подобен грому. «У вас есть какие-то вопросы?» Маг изогнул белую бровь и оперся на древко своего оружия, а в зале, тем временем повеяло какой-то физически ощутимой жутью. «НН нет», выйдя из шока, но все еще держа отрезанную голову на вытянутых руках, произнес страж порядка, оглядываясь на своих коллег и ища в их глазах поддержки. «Да-да, как вы, где вы его нашли?» В визжащей хижине, поморщился маг и давление увеличилось. «Выследил, нашел, убил. Тело сжег к чертям». В этот момент пару человек за столом барсуков вырвало. Он, беглый зэк, явно не в своем уме, пришел в школу полную детей, которых я обязан защищать. Чем еще это могло закончиться? КХМ, едва не вывернула держащего голову Аврора. Ну вот и я о том же. Все, вы свое дело сделали, а теперь пошли вон отсюда, хорош детей смущать, сказал он и махнул свободной рукой. По помещению пронесся легкий, едва ощутимый порыв ветра, но едва ощутим он был точно не для авроров, которых вынесло из зала прямиком в открытое окно. «Вот это да», — подумал Гарри, глядя на всю эту картину, как котят нашкодивших, просто взял и выгнал на улицу. Конец пов. «Ну все, Сириус, бывай», — я махнул рукой волшебнику, стоящему на пирсе. Блэк просто глядел на закат, совсем не обращая на меня внимания, погруженный в свои мысли. «Самый обыкновенный закат на берегу моря». «Ага», — кивнул маг, не отрываясь от своего увлекательнейшего занятия. «Меня же в этот момент снова пронзил приступ злости. Скотина косматая, нет бы банальное спасибо сказать. Мы стояли на пирсе, недалеко от известного на весь мир своими достопримечательностями города, Амстердама. Да, я немного помог беглому заключенному, вывезя его в страну традиционно и небеспочвенно ненавидящую лаймов и, в особенности, их официальные власти. Голландию. Идеальное место для сбежавшего из-под стражи узника Азкабана. Менталитет похож на его родной, законы настолько же идиотские, магическая традиция ровно та же, что и на архипелаге. Правда, тут ребята проживают, все же в среднем несколько помощнее. Ну, континент и сухопутная граница со всеми потенциальными супостатами. Так что Блэку в итоге я помог, а дальше, умываю руки. Нахер такие неблагодарные знакомства. Даже с учетом того, что мужик сейчас несколько не в себе, простейшие понятия вежливости он не может не знать. Я сейчас сделал для него, без всяких шуток, больше, чем все его друзья за последние десятилетия, а оказался виноват. У слабаков вообще есть такая прелестная привычка обвинять в своих бедах и неудачах посторонних. На то они и слабаки, не способные вынести урок их поражения и стать лучше к следующему испытанию. После беседы с Дамблдором я, неспешным шагом направляясь к визжащей хижине, связался с леди Гринграсс. Объяснив дельфине всю сложившуюся ситуацию и свои резоны помочь попавшему в непростую ситуацию человеку, я задал ей вопрос, есть ли способ легализовать нашего сидельца. Как оказалось, нет, такого нет. Если не брать в расчет варианты с полным вырезанием и запугиванием местного парламента, Визингамота, судебная система в Англии, на мой взгляд, создана исключительно, чтобы обслуживать интересы правящей коалиции и ничего больше. Так что судьи при нормальном раскладе не дадут мужику и шанса на оправдание, лишь бы прикрыть собственную ошибку. А то, что абсолютно невинный будет страдать, да кому какое дело, верно? После одной попытки я связался с Димой, происходящим из семейства Гримм. Не особенно хорошо знакомый мне парень, с которым нас свела, как водится, служба. Несколько раз пересекались еще во время моей срочной службы и даже разок были в составе одной разведывательно-диверсионной звезды. Вообще, абсолютно всех потомков Блэков, сваливших под крылышко в Бессмертному, объединяет несколько довольно выразительных черт, как внешности, так и личности. Для начала, они вообще все и всегда черноволосые и голубоглазые. Очень странное сочетание, правда? Генетика? Не слышали. А еще эти ребята, берсерки. В самом прямом смысле, они словно адреналиновые наркоманы, только возведенные в степень, дико спокойные в повседневной жизни, да и в принципе из себя того же Диму вывести довольно тяжело. Но если получится, или же начнется бой, маг превращается в какого-то психопата. Маньяки с самого рождения, что тут еще скажешь. Правда, из-за этой особенности часто умирают. Зато как маги они традиционно сильны, а еще плодовиты. Сейчас чуть больше сотни разумных носит звучную династию Гримм. Как ни странно, Дима ответил, и поняв ситуацию, был готов удовольствием помочь блудному родственнику. Но тут уже заортачился сам Блэк, услышав, что к титулу и деньгам на его новой возможной родине в комплекте идут и лютые обязательства, и сотня темных магов в качестве семьи, что повлияло на решение мужчины в большей степени, я сказать не берусь. Под конец нашего с ним и Димой, присоединившимся к беседе с помощью моего телефона, разговора Блэк был готов умереть, но не даться живьем в лапы гребаных черных колдунов, тем более связанных с этой чертовой семьей Блэк. Более того, когда Дмитрий отключился, Сириус переключился на меня, дескать, именно я весь из себя такой негодяй, лишивший его мести. Да, признаю, некрасиво получилось. Но мужик, твой враг мертв, ты именно этого и хотел. К тому же умер он точно непочетно, что должно лишь удовлетворять кровожадность. Опять же, я прекрасно понимаю, что Сириус был несколько не в себе после более чем десятилетия в обнимку с души Эдомита, но и за берегами следить тоже надо. Я ему что, мама, чтобы все прощать? Итогом неприятного диалога стала путевка в Амстердам для Сириуса Блэка и 5 миллионов галеонов, за которые, в том числе и путевку, он продал мне Блэкхаус прямо на месте. Теперь это уже не помощь, а простая сделка, раз одна из сторон нагло отвергает руку помощи. Ударив по рукам, мы отправились инсценировать смерть разыскиваемого мага. Ну как мы, я чуть порушил сарай, в котором мы и сидели, взял пару пробирок крови Блэка и отправился с ним к нашему посольству. В смысле, просто пару раз прыгнул тенями с магов на прицепе. А дальше все просто, пара часов работы штатного целителя, и у меня в руках оказалась новенькая голова выше обозначенного мага. А сам маг получил на руки первый платеж в виде полумиллиона золотых монет и местный порт-ключ до Роттердама, предварительно написав мне на куске туалетной бумаги адрес уже моего нового дома, чтобы Фиделиус меня пропустил. Можно было бы и без этого, Но зачем? Ну обошел бы я защиту за пару недель ползания на карачках. У меня и другие дела найдутся. По итогу же всей этой небольшой эпопеи с вызволением невинного волшебника, обновилось и его личное дело, которое, как выяснилось, в посольстве вполне себе было. Сириус Блэк оказался обыкновенным мажором. Ну ладно, не совсем обыкновенным, но вполне себе мажором. У него с самого детства было вообще все, что только можно и нельзя. Он рос в обстановке практически полной вседозволенности, но бывало и попадался, тогда родители давали паре уроки правильного поведения, безуспешно, а значит слишком мягко. В итоге выросло, что выросло. Подросток, который абсолютно не знает цену труду, к тому же довольно тупенький, в моральном плане. По выпуску из школы у подростка заиграла в жопе жажда приключений, которую он с удовольствием ринулся утолять. Ну утолил, что сказать. Как мне говорили еще в детстве, как я понял и на практике, бояться войны и битв вполне нормально. Отвага – это умение преодолеть свой страх, а не его отсутствие. А Сириус не боялся. У него просто в голове, как я понял из наших разговоров, не могло уложиться, что он может погибнуть. Как это он? И умереть? Пусть его и изгнали из рода, но тут скорее изгнали. В магическом мире аристократы вообще практически никогда не разрывают связи с семьей и не сжигают мосты. Бастардов у магов нет от слова совсем. Ну хорошо, практически нет, иногда появляются индивиды, полноценно изгоняющие родившегося ведуна, часто сразу на кладбище, но тут речь о магах. Ведь как может маг быть бастардом, если все черты аристократа при нем? Прекрасный потенциал, благодаря тому, что семьи веками культивируют в своей крови силу, родовые черты лица или какие-нибудь другие внешние признаки, или вообще семейные склонности к тем или иным направлениям магии. Вот простой пример. Если бы кто-либо из моих знакомых, к примеру Никита Змеев с его метаморфизмом или же Маша Крылова с ее передающимся по наследству аномальным резервом и возможностью без искажения разума использовать магию света, оказался бы сиротой после рождения, то это, даже не знаю, минут на 10 максимум. И то лишь потому, как моментально обо всем этом уважаемые 300-летние патриархи других родов бьют друг другу мордой наперегонки и ломятся к бухгалтерии в попытках усыновить или удочерить такой подарок первыми. Во всем цивилизованном магическом мире древние роды дерутся за новую кровь, будь то крайне талантливый выходец из простецов или же выкинутый из семьи благородный. Потому что мы сильны, до определенного предела мы развиваемся с огромной скоростью, что в итоге выливается в 18-20-летних мастеров магии. Скорость такого развития зависит от древности рода и силы ближайших биологических предков, вплоть до прадеда, бабушки, на момент зачатия потомства. Так что окажись Сириус в те свои 16 лет выкинутым из рода Блэк где-нибудь на Руси, Цин, территории Араукан или в той же Османской империи, парень быстро перестал бы быть холостяком, а потому семьи, если такое и проворачивают, то очень аккуратно и ни разу не теряя потомка из виду. Так и поступила его семья во время полыхавшей гражданки. Мальчику постоянно приходили предложения с очень непыльной, но очень щедро оплачиваемой работой. Проблем с какими-либо чиновниками в местном дурдоме у него ни единого разу не возникало. Даже во время сражений у плохих парней были четкие указания, что вот именно его насмерть бить нельзя ни в коем случае. А если он умрет, то горе воины тоже умрут, но подыхать те будут долго и неприятно. Что вышло в итоге, ясно и без всяких объяснений. Юный Блэк не выдержал и первой на его пути серьезной потери. Да, смерть друга, это действительно серьезно. Случись подобное с Гюнтером, я бы ближайшие годы только и делал, что искал его убить с целью прервать уже их путь максимально жестоко. Но удары судьбы всегда нужно держать. Блэк не смог, сломался и на помощь к нему никто не пришел в нужный момент. Даже семья не успела. Ценой за проявленную слабость стали 12 лет в сырой камере. С 21 года до 33 лет. Но и это ему мозги на место не впривило, оставив все тем же неблагодарным уродом. Ну и хер с ним, я помог чем мог, а теперь умываю руки. Мне еще договариваться с господами Гримм о перемещении дома, к которому и они так-то относятся куда-нибудь в окрестности Екатеринбурга. Блэки, древний род, и я готов поспорить, что за века своего существования скопили множество интересных материалов и знаний в своем доме, как бы не больше, чем было у Гюнтера. А с его опубликованной 11 лет назад копии семейной библиотеки, которая и была ценой за перенос дома на просторы Сибири, написано уже 8 магистерских и больше 5 десятков мастерских работ. А вот что интересное найдется и у одного из древнейших семейств Альбиона. «Мистер Поттер, мисс Грейнджер, задержитесь, пожалуйста», — произнес я, когда ребята уже собирались выходить из кабинета. «Урок-то закончился, Дафна, ты можешь быть свободна». «Хорошо, учитель», — кивнула попытавшаяся задержаться, чтобы немного погреть ушки девочка, и быстро вышла за дверь. «Итак, дети», — я скупо улыбнулся, глядя на съежившихся передо мной подростков, — «у меня для вас две новости, обе плохие, но одна относится к учебе лишь косвенно, а вторая вообще не относится. С какой начать?» «Да давайте сразу обе, профессор», — обреченно махнул рукой Поттер. «О, ну дело ваше, мистер Поттер», — ухмыльнулся я. «Тогда, это я забираю и выдаю вам, мисс Грейнджер, кое-что для вечернего чтения». С этими словами в моей руке появился маховик времени, до этого лежащий в кармане у девочки. Черт, как же долго я это планировал. Но нужно было дождаться момента, когда девочка начнет неиллюзорно ощущать вред от постоянного использования очень неслабого артефакта. «Что?» — воскликнула молодая волшебница. «Отдайте, это мое». «Хорошо», — немного печально улыбнулся я, «но позже, когда вы принесете мне эссе по 17 главе этой книги. Сколько на это у вас уйдет времени, зависит от вас». Подсказка: мы не без причины не пользуемся такими игрушками. Крутанув стильные часы пару раз вокруг руки, я спрятал их в тенях. «Вы свободны, мисс Грейнджер». «Эх, не разочаруй меня, девочка. А с Минервой я поговорю в любом случае». «ХМФ». Гордо вскинув подбородок, юная волшебница быстрым шагом скрылась за громко хлопнувшей дверью, разумеется, не забыв прихватить выданную мной книжку. Хотя, скорее журнальчик, если судить по объему. Ничего серьезного или сложного, просто упрощенный перевод одной из многих работ Василисы Премудрой по магии времени. Там все описано таким языком, что даже школьник поймет без проблем. «А вас, мистер Поттер?» Я тяжело вздохнул и уселся в кресло. «Ждет довольно тяжелый разговор, связанный непосредственно с вашей семьей и событиями того злополучного вечера. Вы, о», — мальчик замялся. «Да, о том самом дне, когда погибли ваши родители», — серьезно кивнул я, глядя на совсем не детскую реакцию парня. «Ни слез, ни истерик, только сосредоточенный взгляд и едва различимая печаль в этих самых глазах. Честно, не ожидал. Если вы о Блэке, я знаю, что именно он предал моих родителей», — произнес парень. «Нет, парень», — я покачал головой, — «это лишь удобная версия, в которой суд убедил сам себя. Признаюсь честно, я не уверен, что тебе не рано влезать во все это дерьмо, но практика показала, что на месте ты усидеть не можешь, особенно с такой полезной накидкой. Он знает о мантии», — пронеслось в голове у Гарри, — «и знает про тот случай в пабе». «Эх», — вновь тяжело вздохнул я, — «как ты знаешь, пока твой папа учился в школе, вокруг него сформировалась небольшая компания. Сириус Блэк, Питер Питтигрю и Ремус Люпин. Сейчас же мы поговорим о втором». Глава 60. Глава 60. «Такие дела, парень», — закончил рассказ я, глядя в ярко-зеленые глаза Гарри Поттера. «А, кстати, наверное, вопрос глупый, но каким вы воспринимаете глаза МКВ? Лично я читал книги лишь для галочки, и образ Поттера у меня настойчиво ассоциируется с Редклиффом, у которого глаза карие на линзы, тогда еще мальчик, положил внушительных размеров болт, а потому постоянно сбиваюсь на эту тему. Да, я рассказал мальчику всю известную мне историю о той злополучной ночи, когда погибли его родители. Кому-то может показаться, что это довольно странный с точки зрения морали поступок, ведь парню-то сейчас всего 13 лет. Но эх-ха-ха, пожалуй, только сейчас мне столь явственно видны коренные изменения в собственной личности с момента попадания в этот прекрасный и ужасный мир. До этого я как-то обходил данную мысль, а точнее самоанализ именно в этой области стороной. Почему? Хороший вопрос. Наверное, банальный страх. Это ведь так странно, оглядываясь назад, видеть одного человека, а сейчас воспринимать себя им же, но в то же время совершенно другим. Раньше мне казалось, что я лишь шел вперед, эволюционировал, развивался, как строительство здания, где старую халупу снесли и построили высоченный и величественный небоскреб на ее месте. Но фундамент-то ровно тот же. Но нет, на хлипком и мелком фундаменте простого домика не выстроить то, что стоит сейчас. Этот мир, это общество исказило, преобразило, прогнуло, переплавило меня под себя. Леонид Тарасов умер. Но когда, почти 20 лет назад, когда я только проснулся в пригороде Екатеринбурга или когда-то позже, в академии, где мне открылся мир волшебства, в учебке, где меня учили убивать, выживать, да вдалбливали привычку подчиняться приказам, или может тогда, вместе с первым моим убийством и смертью Дениса, в крепости Светлой, когда за короткую минуту от моей полной мастерской звезды остался лишь я сам вместе с Настей Алмазовой, или в тот день, когда я посидел, во время памятной схватки с магистром и лицезрения глубин человеческих пороков, когда это случилось, когда умер старый я и родился новый, уже в Индии или еще раньше, черт, и, что самое пугающее, эти изменения настолько глубоки, что стали заметны лишь сейчас, когда я подумал об этом. В нашем обществе существует множество отличий от того, старого, уже не родного мира. К примеру, здесь, точнее там, на Руси, практически нет цензуры. Не в смысле порнографии, с этим-то как раз все пусть и менее строго, но все еще есть некоторое ограждение подрастающего поколения от падения в пучины разврата. В данном случае я говорю о замыливании ужасов войны. Тут этого практически нет. Новостные издания публикуют фотографии истерзанных трупов, отрубленных голов и пепла, оставшегося от тел, так, словно ничего необычного не происходит. Ну да, убили и убили. Кто об этих узкоглазых вообще подумает плакать? Это ж всего лишь мертвые животные. Вы ведь не возмущаетесь, когда покупаете говядину на ужин, а она ведь тоже когда-то была живой. Итак, блин, во всем. Мы крайне жестокая нация убийц и маньяков, не видящая ничего зазорного в смерти врага и ее обнародовании. И это пугает. Даже я сам, только что рассказал маленькому, по большому счету, мальчику о трагедии в его жизни, не особенно задумываясь над его чувствами. Поступил бы я так же в прошлом мире, да никогда. Блин, говорить с 13-летним пацаном об убийстве его родителей, это, объективно, перебор. Почему я не замечал подобных изменений раньше? А главное, почему я не чувствую в этом ничего плохого, когда знаю, что это не так? Зачем? После недолгого молчания спросил мальчик. Что зачем? Вынырнув из собственных мыслей, произнес я. Зачем вы мне все это рассказали? Глядя на меня незамутненным слезами или чем-то подобным, взглядом, спросил парень, ради чего? Эх-ха-ха, просто чтобы ты знал и видел настолько полную картину, насколько это возможно, пацан, тяжело вздохнув, ответил я, изо всех сил борясь с собой, чтобы не отвести взгляд. Все же это совсем не детская тема, и как это может помочь? Наступился парень, ничего же не изменилось от этого, воскликнул он, какой смысл в очередной раз напоминать мне, что я, сирота, о подобном у меня не было и мысли, ответил я, взглянув в начинающие набирать слезы глаза, просто, ты даже представить себе не можешь, как много и какие ошибки совершали разумные, не зная всей информации, и как потом об этом жалели, знай, Гарри, всегда нужно знать себя, знать своего врага, а также знать своих друзей, просто для их понимания и попыток прогнозировать их действия в том или ином случае. Сегодня ты узнал больше о своем враге и потенциальном друге. Вы о Сириусе Блэке? Немного помолчав, спросил парень. Да, лишь кивнул я, и о твоем знакомом, Невилле. Точно, его родители ведь тоже пострадали, тихо прошептал парень. А я же, решил продолжить. Ты встал на опасный путь, Гарри, вновь начал я, противостоять сильному магу, будучи лишь ребенком. Не самый умный выбор, но, как я вижу, менять его ты не намерен. «А разве я могу?» — снова поднял голос мальчик. «Вальдемарт все равно придет за мной. Я — тот, кто может его убить. Он знает о пророчестве и боится его, а значит и меня». «Ну, я показательно усмехнулся, в попытке разрядить атмосферу. Давай начнем с того, что пророчество — это ни разу не истина в последней инстанции. Как это?» — ошарашенно уставился на меня Поттер. «А вот так, я развел руками, бывало, что они сбывались, а бывало, что нет». Причем, как раз ложных пророчеств значительно больше. Там многое зависит и от времени предсказания, в смысле через сколько оно сбудется и от расстояния до места финального действия. А еще существует фактор веры в него. К примеру, ты можешь изо всех сил бежать от предсказанной судьбы и, наоборот, наткнуться на нее носом. Или, обратный случай, когда изо всех сил осуществляешь предсказание, а оно помашет ручкой. В общем, все довольно сложно. То есть оно... «Пророчество может и не сбыться?» – спросил меня мальчик. «Конечно», – уверенно кивнул я, – «мы сами кузнецы своего будущего. И что же мне тогда делать? Он ведь придет. Я это чувствую», – подавленно произнес парень. подумал, что раз уж магия его не защищает, что и темный лорд может его прибить. «Ты можешь перебраться в другую страну», — начал говорить я, — «Голландия, к примеру. Или я могу тебя переправить к себе на родину. И что там будет?» Невесело усмехнулся Поттер, сирота без гроша в кармане. «Как и любой ребенок, я снова развел руками. Почти во всех государствах существуют институты воспитания сирот. Это ведь не такое уж и редкое явление. Штаты Араукан, Руси даже Цин. Все более-менее цивилизованные страны в меру сил и особенностей менталитета заботятся о детях, потерявших родителей. Значит, вы предлагаете сбежать?» Посмотрел мне в глаза мальчик. «Нет, точнее не только. Как один из вариантов», усмехнулся я, «по большому счету, Гарри, уж прости за честность у тебя. Как я вижу, вариантов всего три. И какие же?» Наступился парень. Первый, не обратив на сарказм, начал перечислять я, остаться здесь и продолжить жить, как живешь, играться с друзьями в квиддичи плюй камни, пинать балду вместо учебы и выполнения моих домашних заданий и все в таком духе. Ну и, разумеется, рассчитывать на пророчество, которое приведет шею Волдеморта прямо под твой меч. Парень набычился. «Ну да, конечно, по-твоему ты же прямо-таки рвешь жилы ради учебы. Второй, как я и сказал, попросить меня переправить тебя куда-нибудь еще, Южная Америка или Северная, моя родина или Цин. Хотя нет, в Цин я тебя отправлять точно не буду, не хватало еще подыгрывать узколазым ублюдкам. А вдруг Гарри, скрытый гений в какой-нибудь дисциплине, и тогда в Золотом Городе лет через 30-40 появится новый магистр. Шансы на это, конечно, призрачные. Но вдруг, Франция, Голландия, выбор у тебя велик, да и мало кто будет тебя искать не в старушке Англии. Нет, профессор, я не трус и убегать не буду», — воскликнул юный Поттер. «Что же, тогда придется учиться», — не мог не улыбнуться я, глядя на такое яркое проявление целеустремленности. «Черт его знает, насколько парень готов пахать. В смысле реально пахать да упаду, причем сам, но все равно приятно видеть проявление характера людях, а тем более в учениках, причем серьезно. Решил играть во взрослые игры, изволь соответствовать. Ты позиционируешь себя, как врага Волдеморта, довольно сильного, по описанию, мага, так что тебе нужно в кратчайшие сроки наращивать массу. И как это сделать?» На меня смотрели да нельзя серьезные зеленые глаза. «Ну что же, посмотрим, насколько ты серьезен в своем только что сформировавшемся намерении. Закончи год на одни только превосходно, тогда научу работе с собственным разумом и покажу, как стать йогом». Чему научите?» Вообще не понял меня мальчик. «Ох уж этот Альбион с их образованием. Нет, Хогвартс выпускает не таких уж и плохих магов, как выяснилось, но это их ограничение информации. Работа со своим разумом – один из немногих столпов могущества для по-настоящему могучих магов. Идеальная, в перспективе, память, ничем не замутненный полет мысли, и сама по себе огромная скорость мышления. Более того, при должном упорстве можно научиться ускорять свое сознание, а потом вообще создать дополнительные потоки сознания. То есть мыслить, словно двумя головами, но без проблем с личностным самоопределением. А во, парня проняло. Но ты не думай, это все в перспективе. Я усмехнулся, я развиваю свой разум 17 лет и имею многое. Но не все. У меня два потока сознания, возможность ускорять сознание и фотографическая память. Но и шел я к этому долго. Я открою тебе путь, а не дам конкретные способности. Ясно, обдумал все это парень. А что такое йог? Не что, а кто, оскалился я. Это очень сильный разумный, сильный физически, с полки, с помощью телекинеза, мне в руки прилетел рыцарский шлем, прикупленный в кабинет для антуража. Раз, и элемент доспеха у меня между ладоней. Два, и со скрипом не самая плохая сталь сминается в подобие диска. Никакой магии, лишь тупая сила. Я отдал получившийся блин мальчику. Йога – это искусство развития физического тела до, прямо скажем, неприличных значений. Все, сила, скорость, реакция, выносливость и даже банальная крепость костей и кожи увеличивается с практикой. Опять же, далеко не сразу. «Круто», — едва слышно прошептал парень, заставив меня улыбнуться. «Эх, дожил, перед детьми понтуюсь». Хотя, дать правильную мотивацию — одно из важнейших действий педагога, наверное. В общем, заканчивай полугодие без нареканий по всем предметам и получишь от меня такой вот подарок. Договорились? Я протянул руку мальчику. «Да», — уверенно кивнул Поттер и умилительно серьезно ответил на рукопожатие. «Эх, дети, в таком случае,